Первое свидетельство. Первого января с самого утра сыпал мелкий колючий снег, дул холодный ветер. Небо, затянутое тяжелыми серыми тучами, казалось низким и мрачным. Андрей подошел к окну и поежился. Выходить из дома совсем не хотелось. Однако Андрей ждал этот день долго и теперь с волнением поглядывал на большие настенные часы, которые шли, как ему казалось, очень медленно. Блестящий маятник равномерно отсчитывал минуты, словно напоминая Андрею: «Сегодня конкурс, сегодня конкурс». Андрей взял скрипку, осмотрел ее со всех сторон, сдул невидимую пыль и аккуратно положил в футляр. Месяц назад знаменитый скрипач Фредерик Фоссен объявил в их городе конкурс скрипачей. Победителю предназначалась дорогостоящая скрипка. Андрей мечтал о хорошем инструменте, поэтому решил принять участие в конкурсе. Он усиленно занимался, отрабатывал сложное произведение. Наконец часы пробили два. Андрей оделся, схватил скрипку и выскочил на улицу. Вот он остановился у большого серого здания, поднялся по ступеням и вошел в просторный вестибюль. От предстоящей встречи с великим скрипачом у Андрея все внутри замирало. Множество самых разных мыслей теснилось в голове. Почему-то вспомнился новогодний вечер и беседа, которую проводил пресвитер. «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом». Он говорил о свидетельстве неверующим, о том, что дети тоже могут говорить окружающим об Иисусе Христе. Андрей еще ни разу не говорил о Господе незнакомым людям. «Это очень удобный момент засвидетельствовать скрипачу об Иисусе Христе», промелькнула у Андрея мысль, когда он рассматривал помещение. «Может, он никогда не слышал о спасении?» От этих мыслей ему вдруг стало не по себе. «Как же я ни с того ни с сего скажу, чтобы он принял Христа как своего Спасителя? А если он после этого откажется слушать меня, и тогда не видать мне прекрасной скрипки?» Подойдя к высокой двери, Андрей взялся за ручку, робко повернул ее и вошел в огромный светлый зал. Навстречу ему поднялся благородный господин, старый скрипач. Без лишних слов он напомнил Андрею условия конкурса и приготовился слушать. Заметно волнуясь, Андрей приложил скрипку к подбородку, взял смычок и сосредоточился. И тут его осенила неожиданная мысль сыграть христианский гимн. Еще мгновение, и в пустом зале зазвучала приятная мелодия. «О Господь, я торжествую, Ты услышал голос мой, зато вечно буду славить я голгофский подвиг Твой. О великий Избавитель, Ты грехи мои простил, от страданий и мучения Ты меня освободил». Фредерик Фоссен слушал внимательно. По выражению его лица невозможно было определить, нравится ему исполнение или нет. Как только смолкли последние звуки, и Андрей опустил смычок, Фоссен поднялся и, не говоря ни слова, показал на дверь. Андрей дрожащими руками взял футляр и поспешно вышел. В вестибюле, едва сдерживая слезы, он оделся, убрал скрипку. «Вот и все», — стучало у него в висках, — «не видать мне скрипки». Мелкий снег неприятно колол лицо и руки. По щекам одна за другой катились крупные слезы. «Теперь у меня не будет хорошей скрипки», — с сожалением сказал Андрей матери, переступив порог дома. Я играл совсем не то, что разучивал. Почему? Удивилась мама. Андрей оживился. Еще в вестибюле мне пришла мысль рассказать скрипачу о Господе. Но как это сделать, я не знал. А потом, уже в зале, мне вспомнился псалом. «О Господь, я торжествую». Я решил сыграть его, думая, что в конце он спросит, что это за произведение, и у нас завяжется беседа. Но он, по-моему, ничего не понял. Теперь я и скрипку потерял, и Фостину не засвидетельствовал. «Не переживай, сынок», — стала утешать Андрея мама. «Ты же первый раз попробовал свидетельствовать. Самое главное, ты не заглушил в себе голос Духа Святого и не поставил приобретение скрипки выше свидетельства о Господе. Молись за Фосина, Бог может коснуться и его сердца. А говорить о Христе не переставай, даже если будут неудачи». Через несколько дней Андрею пришло письмо без обратного адреса. Распечатав конверт, он увидел короткую записку, написанную крупным размашистым почерком. «Андрей, жду тебя в пятницу в 12:00. Ф.Ф.» «Это же Фредерик Фостин!» — воскликнула мама, заметив недоумение в глазах сына. «Неужели?» В назначенное время Андрей взволнованно переступил порог того самого зала, где несколько дней назад играл свое произведение. «Проходи», — тепло пригласил скрипач и тут же спросил. «Скажи, почему твой выбор остановился именно на том произведении, которое ты сыграл?» Выслушав Андрея, Фостин со слезами на глазах сказал: «Это любимая песня моей матери. Она часто просила меня играть ее. Когда ты играл, мне казалось, что я слышу ее голос. Сынок, прими Иисуса Христа в свое сердце. Не опоздай». Я очень долго оставался непокорным сыном. Скрипач поднялся, снял со стены дорогую старинную скрипку и протянул ее Андрею. «Теперь она твоя. Ты приобрел не только скрипку, но и мою душу для Господа».